Когда ты на следе разбогатеешь, не шагай широко, старик, быстро выдохнешься. Жил оказалось очень богатый. Крупными угловатыми кусками лежала слюда прямо на поверхности, отливаясь на солнце ржаво-бурым масляным блеском. Определив направление жилы, Митрич стал бить шурфы. Слюда была такая же добротная, только жила наклоном уходила вглубь, в гнейсы. Местами попадались толстые пласты со вкрапленными, как засохшие брызги крови, гранатами. Митрич спрашивал, а что это за камешки поналипали? Портят слюду. Это, старик, бриллианты, украшения для царских дворцов, а мы с тобой их ногами топчем. Врешь, покосился Митрич. Смотри, черкнул гранатом бродяга по стеклу компаса. Видишь, режет. Светит месяц. И не вправду бриллиант. Отдаю к слюде бесплатно. Богатей, старик, быстрее. Горит у меня зуб на твою душу. Но-но, ты не шути к ночи. Митрич остолбил распадок, где на поверхность выбилась слюда, и вернулся домой со своим проводником. Обратно Митрич шел, замирая от страха. Бес его знает, швырнет ножом в бок ради баловства. Вот и все разговоры. Что ему отпетому? А жилу любой купит. Вернувшись в Бирюсы, Митрич стал готовить заявку на разработки. Ульяна пилила его. «Куда ты, трухлявый пень? Люди на золоте проматываются, исконные приискатели, а ты камешки добывать вздумал. Не мется тебе, плешивому черту, и зубытишься, к старости христорадничать пойдешь». Митрич заколебался. Ульяна была права. Что говорить баба с солью? А тут пришла Акафья, стряпка со двора Ивана Максимыча, по делу, дескать, Иван Максимыч просил зайти. Сразу смекнул старик, чего от него хочет Иван Максимович. «Вот и хорошо, только пайщиком не берись», — предупредила Ульяна. «Отдавай за чистые деньги». Сидя за столом у Ивана Максимыча, Митрич чувствовал себя вполне уверенно. Он, прищурившись, поглядел на хозяина. «Насчет слюды интересуйтесь, Иван Максимыч», — спросил он, тыча вилкой в ломоть ветчины. «Да», — коротко ответил Иван Максимыч, решив сразу взять быка за рога. «Рудничок затеваю», — вздохнул Митрич. «Больно убыточно трактир от содержать становится». «Капитала у тебя не хватит, Степан Дмитриевич. Начать разработки — дело не маленькое. Или с кем в компании хочешь? Бог с ней, с компанией. Начну один». Сперва лопаткой да клинышком, а там Бог даст. Ничего он тебе не даст. У меня и денег, и, прямо скажу, ума побольше. И то настоящей пользы на Манкресе добиться не могу. Да ведь это золото, пойми, золото, а никакая слюда. Бывает, справлюсь помаленьку. Тот-то, что помаленьку такие дела не делают. Тут нужен размах. «Чего же вам хочется, Иван Максимович?» — тихо спросил Митрич, скатывая шарик из мятиша булки. Василев опешил. Действительно, получилось как-то резко наскоком. «В компанию ко мне войти?» — продолжал Митрич. «Да нет, так это я. Совет просто дать. За совет спасибо, человек вы опытный». «Черт его дери, тугой старик!» — подумал Иван Максимович. «Прямо с ним нельзя говорить. Артачится, нужен подход». И вслух сказал: «Просил я тебя, Степан Дмитриевич, зайти ко мне вот зачем. Отправляю на днях товары тунгусам, плавом по чуне на лодках, а в запасе вина недостаточно. Без вина же, сам знаешь, с инородцами не торговля. Так вот, не выручишь ли меня венцом?» Митрич усмехнулся в бороду. Вздумал изловить на мякине старого воробья. «Отчего не выручить? Со всем удовольствием. В цене бы сойтись. А твое слово?» почем и на разлив.